Глава 4. Высшая порода интеллекта. Контора адвоката О'Келли помещалась во втором этаже старого дома. В толстой каменной стене, окованная дверь с молотком, темная каменная лестничка наверх и одна ступенька вниз, наружу, в переулок сапожника Джона. Переулок, узкое ущелье между домов, только двум разойтись, и синяя полоска неба между стен наверху. В старом доме жил когда-то свободолюбивый сапожник Джон, упрямо державшийся лютровой ереси и за это сожженный. Теперь сюда пришел работать мистер Кэмпбелл. В первые комнатки стучали на Ундервудах 4 барышни. О'Келли подвел Кэмпбелла к первой и представил: «Моя жена Сесили, она же барашек». С льняными волосами, с крошечным ротиком, она была, правда, как пасхальный барашек, перевязанный ленточкой. Кэмпбелл осторожно пожал ей руку. Затем О'Келли познакомил с тремя остальными, и каждый сказал одинаково кратко и серьезно: «Моя жена, моя жена, моя жена». Кэмпбелл остановился с протянутой рукой, страдальчески наморщил лоб, и было слышно, как пыхтит тяжелый грузовик, не в силах стронуться с места. «Моя жена, моя жена, моя жена», — посмотрел на О'Келли. Нет, О'Келли был совершенно серьезен. «Послушайте, да разве вы не знали, ведь я же магометанин?» — пришел на помощь О'Келли. Кэмпбелл облегченно расправил лоб. Теперь на лице были и малая, и большая посылка, полный силлогизм. Все становилось квадратно просто. «О, я всегда относился с уважением ко всякой установленной религии», — серьезно начал Кэмпбелл. «Всякая установленная религия?» О'Келли красный с минуту молча наливался смехом, потом лопнул, а за ним все его 4 жены. «Слушайте, Кэмпбелл, ой, не могу, да вы какой-то, о, Господи, ну надо же, он ей-богу поверил. Ну, голубчик, я-то вас живую учу слушать вранье». «Вранье?» Кэмпбелл сбился безнадежно. «Вранье? Это было непонятное, ни в шутку, ни в правду, просто вообще непонятное. Ну, как так может быть?» «Непонятно, непредставимо, бесконечность вселенной». Кэмпбелл стоял убитый, столбиные ноги расставлены. «Послушайте, Кэмпбелл, будем же серьезны». О'Келли стал серьезен, как всегда, если говорил несерьезно. «Не забывайте, что мы высшие породы интеллекта, адвокаты, и поэтому наша привилегия — лгать. Ясно ж как день. Животные представления не имеют о лжи. Если вы попадете к каким-нибудь диким островитянам, то они тоже будут говорить только правду, пока не познают европейской культуры. Эрго, если это признак...» Все это было совершенно так. Но Кэмпбелл непреложно, квадратно был уверен, что это не должно быть верно. И потому в голове была сущая толчья. И он уже не слышал слов О'Келли, а только безнадежно огребал рукой лоб. Так медведь огребает облепивших пчел. В приемной ожидала адвоката какая-то молодая леди, подстриженная по-мальчишески, курила папиросу. — А, Диди, вы, деточка, здесь давно? — Миссис Диди Ллойд, наша клиентка. Развод. Адвокат обернулся к Кэмпбеллу, увидел его соображающий лоб и опять понесся. — Я ей говорил вступить сперва в пробный брак, но она не послушница. Не слыхали о пробном браке? Ну как же, ну как же. Биль прошел в парламенте 31 марта. Миссис Диди Ллойд смешливая, у ней дрожали губы. Кэмпбелл опять сбивался, верить или не верить, а О'Келли уже раскладывал перед ним бумаги. «Остались сущие пустяки, разберитесь-ка вот». Кэмпбелл поклонился очень официально. Мальчишские повадки и папироса миссис Диди Ллойд и нога на ногу были не в его вкусе. Он уселся за бумаги, а О'Келли рассказывал сзади, обсыпал пеплом жилет и вслушивался. Бумага — это определенно. Туман в голове Кэмпбелла разбредался. По наезженному шоссе грузовик тащил кладь уверенно и быстро. О, Келли сиял и хлопал по плечу Кэмпбелла. — Да вы молодчина! Я так и знал. Ломовичище в этки! Проходили клиенты. О, Келли уже позевывал. Пора бы обедать. — Ну что ж, в ресторан, оттуда в театр нельзя. Ну да полно. Дома к обеду ждала леди Кэмпбелл. Но у О'Келли, как всегда, нашлись какие-то вывороченные и неожиданные доводы, и выходило, что иначе нельзя, и Кэмпбелл послушно шел. После бутылки Романеи в театре чувствовалось Кэмпбеллу, он очень высокий, выше всех, и легкий. Так редко чувствовал себя легким. Очень это удобно и смешно, и всему на сцене покатывался, как пятилетний. Впрочем, и все так же радостно смотрели, и так же пятилетние смеялись. Было очень забавно. Господин с приклеенным носом и толстые бабища танцевали ту-степ, затем поссорились из-за найденного шиллинга, и господин с носом бил бабищу по щекам, а в оркестре бил барабан в такт. Потом девица, освещаемая попеременно зеленым и малиновым светом, играла на скрипке Моцарта. Там какая-то в черном, тонкая, медленно плыла, танцевала в полумраке. Один поворот, и Кэмпбеллу почудилось, узнал тонкое мальчишеское тело, подстриженные кудри. Нет, не может быть, но она уж была за экраном, экран ярко освещен, ее тень постепенно сбрасывала с себя все, привычно, неспешно, чулки, подвязки, трико, был ее следующий танец в красном. «Миссис Диди Ллойд?» — не отрываясь от экрана, спросил Кэмпбелл. «Миссис!» — передразнила Келли. «Ну да, конечно же, Диди!» О, Келли с любопытством искоса поглядывал на устремленного вперед Кэмпбелла. «Вот сейчас сдвинется грузовик-трактор и попрет. Все прямо, через что попало!» Диди кончила красный танец. Кэмпбелл перевел, наконец, дух. Это вышло у него так шумно из глубины, что он сам испугался и огляделся кругом. Из ложи справа в темноте что-то на него блеснуло. — Ну что, дружочек, понравилось, кажется? — ухмыльнулся О'Келли. Уже одетая, в пальто и шляпе, Диди через проход пробиралась к ним. Села рядом с О'Келли и, смешливо захлебываясь, что-то ему рассказывала на ухо. Было неловко, что теперь она... одетая, и потом показалось слишком громко смеется. Кэмпбелл отодвинулся, выставив подбородок, уселся прямой, непреложный, и упрямо слушал концерт на странном инструменте, одна струна, натянутая на швабре. Зажгли полный свет. Диди повернулся к Кэмпбеллу. — Послушайте, Кэмпбелл, правду говорит О'Келли, что вы никогда... «Что и никогда!» — взяла Кэмпбелла за руку, и маленьким золотым карандашком стал ему что-то писать на манжете. «Что, если б моя мать?» — вспомнились Кэмпбеллу тончайшие извивающиеся губы, и он опять огляделся кругом, как будто леди Кэмпбелл могла быть здесь. Но вместо леди Кэмпбелл, в ложе направо, он увидел миссис Дьюли. Казалось, стекла ее пенсне блестели холодным блеском прямо на Кэмпбелла. Но это, очевидно, только казалось. Блестя прямо на Кэмпбелла, миссис Дьюли не кланялась. Нет, очевидно, она не видела.